Глава 1. Сцена, что для нас весь мир. Шумная толпа школьников создавала почти невыносимый контраст с последними солнечными лучами, которыми баловала осень. 4 года я пыталась привыкнуть к этому звуку. Безрезультатно. Я только научилась лучше его игнорировать. Так же, как игнорировала все, что нарушало мое душевное спокойствие. Да уж. Шоры на глаза могли бы стать незаменимым аксессуаром в лицее Таркаса. Я сорвала несколько травинок на лужайке. Они не виноваты, что моя жизнь напоминала невзрачное подобие паршивой мыльной оперы. Бедняжкам просто не повезло вырасти там, куда я забралась, когда меня снова накрыло уныние. Новый учебный год начался всего 2 дня назад, а я уже в 5-й раз пряталась под огромным каштаном за школьной столовой. К сожалению, для меня это еще даже не рекорд. Мой девиз – продержаться. Продержаться, получить хорошие оценки и стипендию в колледж, чтобы сбежать отсюда. Желательно в такое место, которому не грозит взорваться от банальности. 2 холодные ладони оторвали меня от мыслей о побеге. «Ну, готовы немножко быть или не быть?» Моя лучшая подруга Фелицитас, Лизи, питала слабость к громким появлениям. Когда она внезапно плюхнулась рядом со мной на траву, я слегка приоткрыла свои воображаемые шоры. У Лизи было слишком хорошее настроение. Слишком даже для такой хорошей погоды. «Ты в курсе, что должна мне за это как минимум пожизненную техпомощь?» – проворчала я. Она только пожала плечами и громко допила через соломинку остатки смузи из банана и киви. «Лучшая комплексная техпомощь и эвакуация Фелицитас к твоим услугам!» – щедро предложила она. «Хотя я все равно тебя не понимаю. Если уж ездить на такой развалюхе, то только ради того, чтобы тебя эвакуировали горячие мускулистые парни в обтягивающих майках, испачканных машинным маслом». Я вздохнула. Лизи безнадежно зациклилась на тестостероне. И это еще самый мягкий комментарий, который приходит мне в голову по поводу новой жизненной цели моей подруги. За последний год она превратилась из гусеницы в брекетах в яркую бабочку. Рыжую кудрявую бабочку, помешанную на моде. Русый был просто недостаточно гламурным для ее выпускного класса. И она старательно не обращала внимания, что этим оскорбляют мои собственные волосы. Вопреки моим ожиданиям и здравому смыслу, новый кричащий цвет срабатывал как маяк. С прошлого лета поклонники выстраивались в очередь, чтобы пасть ниц перед ее длинными ногами. Тем же летом и не на совсем трезвую голову, Лизи поклялась, что каждый сантиметр этих ног будет принадлежать богу удовольствия. Вообще-то бога звали Джереми, и он был звездой школьного театра. «А ты уверена, что он стоит того, чтобы учить длиннющие скучные тексты и проводить вечера вторников в сыром подвале?» – поинтересовалась я. «Джереми ведь тебя даже не заметит». «А если заметит? Это, дорогая моя?» – промурлыкала Лизи, изогнувшись в идеальной модельной позе и погладив длинные ноги, которые не скрывала мини-юбка. «Невозможно не заметить!» Я честно пыталась не разразиться хохотом. Но в итоге все равно получила болезненный тычок от подруги. «Пойдем уже. В этой снобитской школе, которая зовется лицеем, кроме тебя адекватных людей нет. Ты нужна мне там!» «Слышал бы это Джереми!» «Это не считается. Он потрясный!» И кроме того, у него невероятно сексуальный голос. И он играет на пианино. И ты моя лучшая подруга, поэтому обязана быть рядом. Она надула губы. Ее рыжие кудри упрямо подпрыгивали. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Я больше не буду обзывать твое ржавое корыто и буду всегда тебя встречать и подвозить. Да без тебя я там и 2 минут не проживу. И завершающий удар Лизи состроила щенячьи глазки и похлопала ресницами. Именно так она уговорила своего папу на 2 заграничных путешествия и красный мини-купер. Я тяжело вздохнула и сдалась. И в ту же секунду, как я выдохнула «Ладно», она сжала меня в объятиях. «А сейчас?» Лизи встала и театрально взмахнула рукой в воздухе. «Не медлить ни секунды! Сцена, что для нас весь мир, ожидает поцелуя 2 влюбленных, который изменит все! Джереми!» Воскликнула она. Схватилась за сердце и с тоской посмотрела на корпус культуры, где располагался школьный театр. «Я иду!» И Лизи упрямо и на полчаса раньше направилась в студию. Покачав головой, я подняла бутылочку от смузи и пошла за подругой вверх по склону к школе. Если верить тяжелым буквам из кованого железа над воротами, лицей Таркаса был интернатом. На самом деле в здании бывшего монастыря проживала всего лишь половина учеников. За остальными каждый день после занятий приезжали няни или дворецкие и развозили по шикарным особнякам их родителей, которых чаще всего не было дома. Те, у кого уже были права, конечно же, ездили сами. Это было вопросом престижа, ведь стандартным подарком на 18-летие была тачка класса люкс. Чем дороже машина, тем выше репутация. Завершали этот рейтинг я и моя маленькая Тойота, которой я как раз и шла, чтобы закинуть вещи в багажник. Эта жалкая куча металла казалась недоразумением сверкающей армаде лимузинов и спорткаров. Она просто не вписывалась. Собственно, как и я. Причина, по которой я, несмотря ни на что, посещала это учреждение, довольно проста. Постановление суда. Обстоятельства, которым я обязана отцу. Я мало что о нем знала, кроме того, что он был очень богатым и чокнутым. Последний раз я его видела, когда мне было 12. Он покидал зал суда в окружении своих адвокатов. 3 года. И одну кровопролитную войну спустя приговор был вынесен. Естественно, в его пользу. Мама получала до смешного маленькие отступные. Но при условии, что я окончу лицей Таркаса. Больше он ничего нам не заплатил. Я так и не поняла, почему для отца был так важен этот лицей. Но ежемесячная плата за обучение в нем была в 3 раза больше, чем мы с мамой тратили за тот же месяц. Может быть, он просто хотел, чтобы мы отдалились друг от друга. Его дочь далеко, в интернате, где каждый день долог и светил, а речь идет только о деньгах и статусе. Прекрасный сияющий мир. И единственное, чего мне не могла дать мама. В его фантазиях я наверняка уже должна была приползти к нему на четвереньках и умолять. Но план не сработал. На отступные мама купила небольшой домик недалеко от лицея, чтобы мы могли жить вместе. А искушение богатством... Ничто в мире не заставит меня стать такой, как мой отец. Я как раз собиралась выехать на другую сторону парковки, когда дорогу мне преградил новенький черный мустанг. Точно. Новый учебный год. Сейчас начнется парад. Мой папочка купил мне новую машину. Подумала я, вздохнула и остановилась, чтобы ни в кого не врезаться. Мустанг медленно ехал мимо меня. Медленнее, чем должен был бы. Само собой, стекло было затонировано. Ну а как же? Как только от меня отдалилось водительское окно, машина разогналась и поехала к одному из дальних затененных парковочных мест, которые предназначались для верхушки нашей элиты. Я покачала головой и поехала дальше. Самое позднее завтра утром я узнаю, кому из моих очаровательных одноклассников подарили новую игрушку. «Эй, Ариана! Штука, которую ты называешь машиной, опять не заводится?» — раздался женский голос. Мне не пришлось оглядываться, чтобы понять, что Дорис и Деннис стоят где-то позади меня и хихикают. «Кто бы мог подумать, что после Брэндона ты упустишь еще одного красавчика, но спасибо, нам больше достанется!» Понятия не имею, о чем они. Да и неважно. Я никогда не обращала на них внимания. Впервые они заметили меня, когда я начала встречаться с Брэндоном. А когда закончились эти отношения, которые я считала самой большой ошибкой в моей жизни, они внесли меня в свой черный список. В средней школе мы прозвали их побрякушками Диди. Кстати говоря, сейчас прозвище держится не только на инициалах. Спасибо папочкам и силикону. Мне определенно не понять. Лиззи уже ждала меня у старых деревянных ворот перед корпусом культуры. Она нетерпеливо замахала руками. «Давай-давай, мы опоздаем! Джереми уже там!» – прошипела она и потащила меня к зданию бывшей водопроводной станции, где теперь занимались классы искусств. Я спросила, настигла ли ее уже любовь с первого взгляда, но она проигнорировала вопрос и повела меня вниз по крутой винтовой лестнице в театральную студию. «Веди себя прилично, не задавай глупых вопросов и не опозорься!» Вот и весь ее инструктаж. Лиззи отбросила ярко-рыжие волосы назад и глубоко вздохнула. Она вошла в студию, двигаясь с королевским изяществом. Ну, так было задумано. К сожалению, получилось наоборот. «Цапля с рыжими кудряшками? А не опозориться должна я?» Промелькнула у меня одинокая мысль, но я ее отбросила. В конце концов, она моя лучшая. Нет, единственная. подруга. Джереми сидел на краю сцены. На его лице появилась легкая улыбка, когда он заметил Лизи. А я ясно услышала, как ее сердце забилось быстрее. Она села в первом ряду прямо напротив него и приподняла свою длинную ногу, чтобы закинуть ее на другую. «Господи, пожалуйста, только бы она не была без нижнего белья!» — взмолилась я. И тут же получила ответ на свой немой вопрос, потому что Лизи соскользнула с края стула и рухнула на пол так, что не только Джереми, но и все остальные смогли увидеть красные кружевные трусики у нее под юбкой. Такой же оттенок красного сейчас приобретало ее лицо. Я хотела поспешить ей на помощь, но Джереми оказался быстрее. С безупречным поклоном он протянул ей руку. «Если бы это не выглядело так неловко, можно было подумать, что она сделала это специально», произнес хриплый голос мне на ухо. Пока я удивлялась, почему не испугалась до смерти, говорящий отстранился с тихим смешком, задев при этом мои волосы, завязанные в хвост. По спине пробежали мурашки. Прежде чем я успела обернуться, чтобы посмотреть, кто этот остряк, передо мной выросла широкая спина и прошла мимо. Эту спину я точно еще ни разу не видела. Она была одета в темно-синюю рубашку, рукава высоко закатаны и обтягивали загорелые мускулистые руки. «Блин, я еще хуже, чем Лизи!» Стараясь не зацикливаться на частях тела этого парня и вообще его не разглядывать, я быстро побежала к Лизи, которая встретила меня сверкающей улыбкой. «Ариана, познакомься, это Джереми. Ты не поверишь, но в прошлом году он играл главную роль в постановке «Мулен Руж». Как жаль, что мы не смогли посмотреть». Без зазрения совести врала она. «Потому что нужно было ухаживать за твоей мамой. Но можешь себе представить, если выдастся минутка, Джереми только для нас еще раз споет «Come what may». Так сказать, приватное выступление». Я выдавила изумленную улыбку, потому что взгляд Лизи говорил: «Поговорим об этом позже». Слава богу, что в этот момент от дальнейшего вранья меня спас мистер Шторм, начав занятие. «Тысячу раз спасибо», — произнесла Лизи одними губами за спиной Джереми. А потом... «Ну разве он не лапочка?» Я только глаза закатила и повернулась к мистеру Шторму, который говорил что-то вроде «Весь мир театр» и... «Скорее всего, здесь вы узнаете гораздо больше, чем во всем лицее». После 15-минутной речи о важности изучения искусствоведения для дальнейшего существования человечества, я была готова придушить Лизи за то, что она притащила меня сюда. Это желание превратилось в насущную потребность, когда седовласый хиппи чересчур воодушевленно воскликнул. «В театральном мире все на «ты», дорогие мои». И велел называть его Корнелиусом. И достигла своего апогея, когда он потребовал, чтобы мы сели на сцену и с закрытыми глазами ощутили присутствие остальных. Только умоляющий взгляд Лизи удержал меня от того, чтобы в ту же секунду не сбежать из зала и не улечься где-нибудь на солнышке со стаканом ледяного кофе. Поэтому я закрыла глаза. И сколько бы я их ни открывала, Лизи все равно была важнее, чем необходимость 2 часа просидеть в подвале с парочкой фриков. Мы с ней познакомились в суде. Она была дочерью нашего адвоката и посчитала, что мы могли бы подружиться, потому что, очевидно, скоро пойдем в одну школу. Она даже уговорила свою маму 2 года делать по утрам крюк, чтобы мне не пришлось ездить в школу на автобусе. Именно она всегда защищала меня перед другими учениками, говоря: «Отвали и займись своими делами». Она же прошлым летом каждый день подвозила меня к маме в клинику неврозов и помогла найти подработку официанткой, чтобы на 18-й день рождения я, наконец, смогла купить себе машину. Внезапно я снова почувствовала это странное покалывание на шее. Сколько я уже здесь сижу? 10 минут? 20? Я не знала, но чувствовала, что кто-то за мной наблюдает. Я осторожно открыла глаза. «Если на меня пялится чудак Корнелиус, то этот доктор искусствоведения сегодня видит меня первый и последний раз», — пообещала я себе и незаметно огляделась. Корнелиус сидел с закрытыми глазами в другом конце зала. По его блаженной улыбке я поняла, что он и правда представляет себе присутствие своих учеников. Лизи сидела рядом со мной, скрестив ноги. Ее грудь поднималась и опускалась чаще, чем можно ожидать при подобной медитации. Правда, тыльная сторона ее ладони касалась коленки Джереми. Следовательно, ничего удивительного. Мой взгляд переместился дальше и остановился на паре темно-зеленых глаз, которые смотрели прямо на меня. Обладатель этих глаз был мне незнаком. «Почти незнаком», — вспомнила я. Это был тот тип в синей рубашке, который так метко прокомментировал падение Лизи. Намек на улыбку коснулся уголка его губ, но он не отвернулся и не закрыл глаза. Он просто смотрел на меня. Через какое-то время мне наскучила эта детская игра в гляделки. Я фыркнула и приподняла бровь, как бы говоря: «Да кому это надо?» И вернулась к ощущению присутствия одноклассников. Но кого я обманываю? Естественно, я ощущала присутствие только одного человека. Я все еще чувствовала на себе его взгляд. За искорками в зеленых глазах скрывались озорство и еще что-то таинственное. Выразительные брови были сдвинуты, поэтому выражение его лица нельзя было назвать расслабленным. И еще эта полуулыбка, от которой у меня зашевелились волоски на шее. Откуда взялся этот парень? Судя по щетине на подбородке, он должен учиться со мной в выпускном классе. Нет, даже уже окончить школу. Это тот самый тип людей, по которым невозможно угадать возраст. Может быть, ему 18, а может и больше 20. Видимо, он один из сынков миллионеров, которые безуспешно пытались окончить кучу школ, а в результате загремели в этот лицей. Или посещает дополнительные курсы для выпускников, которые хотят подготовиться к поступлению в университет. Хотя выпускники, как правило, не участвуют в обычной школьной жизни. В конце концов, Корнелиус выдернул меня из далеко зашедших размышлений о новеньком. Он захлопал в ладоши и несколько раз прокричал по-итальянски «Брави!», а потом озвучил следующее задание. Я даже знать не хотела, продолжает ли новенький на меня смотреть. Поэтому постаралась не поворачиваться в его сторону. Я потянулась и помассировала затекшую ногу, когда внезапно перед моим лицом возникла рука. На указательном пальце широкое кольцо из серебра и черной кожи. Кольцо сочеталось с кожаным браслетом вокруг крепкого запястья. Запястье переходило в накачанное предплечье, которое, в свою очередь... «Ари, ты снова это делаешь!» Напомнила я себе и подняла взгляд выше, хоть и знала, что там меня ждут зеленые глаза. Чтобы не показаться невежливой, я взялась за его руку и встала. Тихо пробормотала «спасибо», но он меня не отпустил. Его взгляд скользнул к моей руке и обратно к лицу. Глаза сузились. Он смотрел изучающе, как будто что-то искал. Я раздраженно нахмурилась. «Я могу убрать руку?» — спросила я и прокляла свой голос, который прозвучал умоляюще, вместо того, чтобы источать сарказм. Новенький несколько раз моргнул, словно все еще был где-то в своих мыслях. «Конечно», — ответил он. «Она наверняка тебе еще понадобится». Моя рука дрожала, когда он ее отпустил. Я поборола желание встряхнуть ею и вместо этого сунула в карман. «Что за странный парень?» Слегка рассеянным жестом он провел рукой по темным волосам. Бессмысленная затея, потому что они тут же снова упали ему на лицо. Как если бы создатель этого произведения искусства мужского пола решил, что было бы неплохо заключить его точенные черты в живую рамку. Кому-нибудь другому я бы посоветовала хорошего парикмахера. Но при виде подобного совершенства у меня руки чесались от желания прикоснуться к этой блестящей роскоши. Интересно, они действительно такие мягкие, как кажется? За непослушными волосами мелькнули задорные искорки. «Да прекрати же!» — приказала я себе и отвернулась. А парень даже не подумал вернуться к занятиям. Я слышала, как Корнелиус что-то говорит о действии, реакции и отражении. Больше я бы все равно ничего не поняла, пока новенький пронзал меня взглядом, словно я была полкой в мебельном магазине, а он решал, подхожу я к интерьеру его комнаты или нет. «Я Ариана», — сказала я, повинуясь внезапному порыву. Как будто это могло разрядить обстановку. Бровь удивленно взметнулась вверх. Полка вдруг заговорила. И снова эта опасная улыбка. «Я знаю». Боже, его хриплый голос был похож на черный шелк. Он мог бы заработать состояние, озвучивая злодеев. И тут он перестал обращать на меня внимание и отвернулся. В тот же момент ко мне подскочила Лизи, которой обязательно нужно было сделать меня партнершей в странном упражнении про отражение, действие и реакцию. До конца занятия я изображала зеркало, в точности копируя все движения подруги. Когда раздался звонок с урока, а Корнелиус снова разразился криками «Брави!», я прочла в светящихся глазах Лизи, что это не последний наш визит в царство искусства. И что мне грозит минимум час восхищений по поводу Джереми. Два факта, которые пробудили во мне тоскливое желание пойти домой. Как только мы оказались за дверью, началось. «Джереми такой!» «Бла-бла-бла!» «Солнце село за лесом, превратив небо в пламенеющее море!» «Бла-бла-бла!» «Ты видела, как он...» «Бла-бла-бла!» Я и не заметила, что так быстро стемнело. Часы на башне бывшей часовни показывали несколько минут восьмого. «А когда он протянул мне руку...» «Бла-бла-бла!» Мы прошли к парковке мимо дорожки, усыпанной гравием, которая вела к корпусу роз. Крыло, где жили девочки, называлось так, потому что стена первого этажа была густо увита розами. Во время цветения это смотрелось очень красиво, но на самом деле было скорее защитой от ночных визитеров, чем украшением. Бла-бла-бла. А одна его улыбка? Бла-бла-бла. Ари! Тем временем мы дошли до полуразрушенной от времени старинной стены, которая отделяла территорию лицея от соседних виноградников. Ари! Еще раз шикнула Лизи и схватила меня за руку. Она замедлила шаг, а ее взгляд то и дело возвращался к старому буку, который рос у въезда на парковку. Я не сразу сообразила, почему Лизи внезапно стала так подозрительно себя вести, пока не обратила внимания на фигуры, маячившие около каменного ограждения вокруг дерева. У меня в животе что-то судорожно сжалось. «Брэндон, если хочешь, обойдем». Я терпела отца 12 лет и не буду сейчас бегать от Брэндона. Я поблагодарила небеса за то, что это прозвучало убедительнее, чем было в действительности. По крайней мере, можно притвориться, что я сама себе верю. Ну, в бой. Лизи внимательно посмотрела на меня, кивнула, выпрямила спину и широкими шагами пошла рядом со мной. Я практически слышала, как у нее в голове заиграла эпическая музыка. Наша общая храбрость почти достигла апогея, когда мы прошли мимо компании ребят. «Эй, Брэндон, это не твоя бывшая?» – спросил один из них и, оскалившись, указал на меня. «Терпеть не могу такие ухмылочки». «Ариана». Голос Брэндона подействовал на меня, как холодный душ. «Здорово, что мы снова встретились. Кажется, ты меня избегаешь». Он отошел от ограды и не спеша пошел ко мне. Я его проигнорировала. Хоть это и было трудно, так как неожиданно меня накрыло волной неприятных воспоминаний. Лизи снова меня спасла. Она взяла меня под руку и потянула за собой. «Признай, мы же хорошо проводили время!» – прокричал Брэндон мне вслед. Мои пальцы сжались на куртке подруги, что она сразу заметила. «До или после того, как она разбила тебе нос, придурок!» – бросила Лизи и послала Брэндону убийственный взгляд через плечо. А я буквально почувствовала, как его красивое лицо исказило гримаса ярости. «Так вот, какую историю ты рассказала своей подружке, Ари!» Насмешка в его голосе меня поразила, хоть я и знала, что для него это единственный способ меня уколоть. Но я не хотела показывать, как сильно он меня задел. Ни тогда, ни сейчас. Поэтому я медленно повернулась и заставила себя ответить невозмутимо. «Мне нет необходимости выдумывать истории». «Брэндон». Я намеренно произнесла его имя, растягивая звуки, чтобы мои слова прозвучали выразительней. Сзади его друзья заржали так, как могут только мальчишки, которые еще не переросли пубертатный период. Мой бывший к ним не присоединился. Его светлые волосы сейчас были короче, чем в том году. Рыжевато-карие глаза извительно сверкнули, как будто обещая, что мы еще не закончили. И как я только могла в него влюбиться». Я почувствовала во рту горький привкус крови. Прикусила щеку. «Пошли!» – прошептала Лизи и повела меня в сторону парковки. «Я очень тобой горжусь, но не принимаю возражений. Домой тебя довезу я. У этих идиотов не будет еще одного повода поржать». Когда я садилась в машину Лизи, сердце все еще колотилось. Она сразу ударила по газам и специально на скорости проехала мимо компании Брэндона, чтобы это не выглядело как побег. В такие моменты я любила ее еще сильнее. И как раз хотела ей в этом признаться, когда увидела темную фигуру, прислонившуюся к стене за старым буком. А еще я заметила, как за мной задумчиво наблюдают зеленые глаза. Глава 2. С такими друзьями. Как и всегда, утром телефон разбудил меня громким сигналом будильника. К сожалению, он не знал, что сегодня мне к третьему уроку. Окей, я могла бы ему об этом сказать. Все-таки общение – залог счастливых отношений. Но у нас с мобильником в этом плане проблемы. Я не стала будить маму, потому что знала, насколько тяжелые у нее смены в доме престарелых. Сидя в одиночестве за кухонным столом, я впихивала в себя мюсли. Осилила 3 ложки, когда телефон снова зазвонил. На дисплее появилось сообщение от неповторимой Лизи. Она сама себя так переименовала в моем телефоне. «Утречка, лентяйка! Уже была на зарядке! Пилатес в парке!» Я подавилась хлопьями. Лизи на зарядке в лицее? Добровольно? Это могло означать только одно. «А с тобой там чисто случайно нет того самого Джей?» Не прошло и 5 секунд, как пришел ответ. «Эх, а ты ничего не забыла?» Напечатала я немного обиженно. Так как вчера из школы я приехала с ней, сегодня она должна была за мной заехать по пути в лицей. Моя-то машина так и осталась на школьной парковке. Мобильный снова зазвонил. «Ой-ой!» «Да, именно ой-ой!» Следующее сообщение от Лизи обещало. «Я исправлюсь. Честно-честно». Но мне было все равно. Разозлившись, я доела завтрак и протопала по лестнице наверх. Не отвечать сразу будет лучше для нас обеих. В таком настроении, как сейчас, я могла обвинить Лизи даже в резком похолодании. Приняв горячий душ и укутавшись в несколько слоев теплой одежды, я вышла из дома. Мы жили в небольшом поселке, состоявшем всего из нескольких домов. Официально он относился к Сент-Питерсу в 3 километрах езды. Но мы здесь, за его пределами, практически ничего не знали о сельской жизни. По-моему, это не так уж плохо, потому что даже туристы называли Сент-Питерс беспробудно скучным. Стоило кому-нибудь хоть раз заглянуть за красивые фасады этой деревушки, как все жители, от стариков до маленьких детей, мутировали в шпионов маленькой страны с тотальным контролем, где единственная валюта – свежие слухи. Нет уж, спасибо. Этого мне хватает в лицее. Одновременно со мной на улицу забрать почту вышел сын наших соседей. Я быстро кивнула ему и поскорее пошла вперед, чтобы он не успел со мной заговорить. Феликс был на 2 года старше меня и работал на заводе в Сент-Питерсе. Когда мы переехали, он помогал мне таскать коробки и двигать мебель в комнате. Он всегда был симпатичным, и от него потрясающе пахло огнем и снегом. Поэтому я 2 раза ходила с ним в кино, пока он не стал слишком навязчивым. Феликс из тех парней, которые наблюдают даже за тем, как ты дышишь, но при этом абсолютно не следят за темой разговора. Когда улица скрылась за лесом, я облегченно выдохнула. Может, мне просто показалось, но могу поклясться, что преданный взгляд его глаз провожал каждый мой шаг. Наконец-то я снова одна. Пешком дорога до лицея занимала чуть больше часа. Но это в любом случае лучше, чем сначала тащиться в обратном направлении до Сент-Питерса, а оттуда еще 30 минут трястись в автобусе по полям до лицея. К тому же движение – это жизнь. А свежий воздух – тем более. Я дала себе слово чаще так гулять. Хоть и точно знала, что никогда его не сдержу. Для этого я слишком любила спать. Мимо меня громко сигналя пронесся серый БМВ. Я мельком увидела побрякушек Диди, которые тыкали в меня пальцами и громко смеялись. «Ну, зато на случай аварии у них есть по 2 лишние подушки безопасности». Не впечатлившись, я шагала дальше, пока моя сумка не начала вибрировать. «Лизи, что такое?» – сухо спросила я в трубку. «Мне было стыдно, потому что из-за этого дурацкого пилатеса я забыла за тобой заехать. А потом ты замолчала, и теперь мне еще больше стыдно. Но можешь считать, что я уже наказана. У меня болят все мышцы. И это уже сейчас. А к завтрашнему утру я вообще не смогу двигаться. И клянусь чем угодно, я больше никогда не совершу ни одного лишнего движения». Несмотря на обиду на подругу, улыбка сама появилась на моем лице. «Все нормально. Мне сегодня к 3-му уроку. Я просто пошла пешком». «С ума сошла? В такую погоду? Ты далеко? Я тебя заберу». Если и было что-то, что Лизи ненавидела сильнее, чем спорт, так это холод. «Спокойно. Я уже у ворот Тимиана. Я немножко преувеличила, чтобы она успокоилась. Но с Лизи так просто не договоришься. «Стой там! Буду через 7 минут!» Я усмехнулась, убрала телефон и побежала. Если я чуть-чуть потороплюсь, то успею как раз вовремя, чтобы прикрыть свой маленький обман. С горной дороги я свернула на отвесную лесную тропинку. Благодаря длинному изгибу она сокращала путь на 10 минут. Когда рев мотора объявил о приближении еще одной крутой машины, я быстро забралась выше на скалу, чтобы с дороги меня было не видно. Снова стать предметом для шуток побрякушек или кого-то еще из школы абсолютно не хотелось. Позади меня рычание превратилось в равномерный рокот. Я остановилась. Кто-то меня заметил? Через несколько секунд звук мотора снова усилился и в конце концов растворился где-то в лесу. Вместо того, чтобы размышлять о непонятном поведении хозяина какого-то спорткара, я сосредоточилась на ветках и сыплющихся у меня на пути камнях. Я прыгнула, прокатилась по отвесному склону и с торжествующим смехом приземлилась обратно на асфальтированную дорогу. Передо мной были ворота Тимиана. Над ними качалась потрёпанная табличка «Вход воспрещен». Абсолютно неуместная. Потому что участок за деревянной оградой зарос деревьями и не выглядел гостеприимным. Признаков приближения Лизи еще не наблюдалось. Поэтому я залезла на забор и стала ждать. Деревянные доски подозрительно заскрипели, но выдержали мой вес. И за это наградили меня парочкой за нос. Когда я поднесла к губам пораненный палец, вернулся рычащий мотор. Черный мустанг на высокой скорости вошел в поворот. Тот самый мустанг, который вчера красовался на парковке. Как и в прошлый раз, тонировка скрывала лицо водителя. Он просто пронесся мимо. Не сигналил, не выпендривался, не насмехался. Только я выдохнула, как визг тормозов нарушил сельскую идиллию. Несколько слишком долгих секунд слышалось только пение птиц. Я уставилась на заднюю часть автомобиля. По необъяснимой причине сердце забилось где-то в районе шеи. Затем шок сменился острым желанием сбежать. Машина дала задний ход. Я хотела спрыгнуть с забора, но ноги не слушались. Мустанг подъезжал ко мне. Ну и куда мне бежать? В лес? Машина остановилась напротив. Дверь распахнулась, и из нее вышел тот странный парень из театральной студии. Он был весь одет в черное, что в сочетании с темными волосами создавало угрожающий эффект. Его брови сошлись на переносице, когда он пошел прямиком ко мне. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он своим голосом рок-звезды. Прозвучало так, словно он еле держал себя в руках. «В смысле?» «И тебе доброе утро», — проворчала я куда-то себе в шарф. Слава богу, в это время красный мини-купер Лизи выскочил из-за поворота и затормозил прямо перед мустангом. Я еще никогда так не радовалась при виде рыжей шевелюры подруги. Ноги снова меня слушались, и я как можно элегантнее слезла с ограды. К сожалению, мой шарф зацепился за ветхую деревяшку, что самым жалким образом уничтожило всю элегантность. Я попыталась освободиться, когда почувствовала на своей руке чужую ладонь. «Ты не ответила на вопрос», — процедил новенький. «Доброе утро, голубки!» — крикнула Лизи в открытое пассажирское окно. Новичок не обратил на нее внимания. «О, да он точно нарывался!» «Вот уж не думала, что тебе интересно!» — фыркнула я и вырвалась, не придав значения странному сочувствующему взгляду Лизи. Закинула сумку в открытое окно мини-купера и вместо приветствия коротко сказала. «Поехали!» Я потянула ручку двери, но ничего не произошло. Подергала опять и укоризненно глянула на Лизи. «Исчезни, Фелицитас! Тебя это не касается!» — произнес томный голос за моей спиной. Я хищно улыбнулась про себя. «Ну, теперь пусть пеняет на себя». Лизи никому не позволяла так с собой разговаривать. Но Лизи перевела взгляд с меня на незнакомца и обратно, помедлила и к моему ужасу кивнула. «Увидимся в школе!» С этими словами она подмигнула и включила заднюю передачу. «Серьезно? Ты же не можешь просто бросить меня здесь одну неизвестно с кем!» Я была ошеломлена. «Это она так шутит?» «Послушай, дорогая...» «Знаю, мы договорились его игнорировать. Но Люциану правда нужно обсудить с тобой кое-что важное». «Люциану? Ты знакома с этим сумасшедшим?» Мой голос сорвался. «Хватит! Я понимаю, что 3 месяца — это не 3 года. Но он имеет право знать, почему ты тогда с ним рассталась». «Что я сделала?» «Да как она может такое говорить?» У меня за плечом раздалось довольное «Спасибо, Фелиситас. Я потом привезу ее в школу». Моя так называемая подруга снова мне подмигнула, будто делала величайшее одолжение в мире, и уехала. А я окончательно растерялась. «Очень забавно! Ха-ха! Все уже достаточно посмеялись!» — прокричала я, но Лиззи уже поворачивала. Я смотрела вслед красному мини-куперу, пока он не исчез в густом лесу за поворотом. Почему она так поступила? Холодное покалывание поползло вверх по моему позвоночнику, и я вспомнила, что нахожусь здесь не одна. Одновременно с этим у меня внутри закипал гнев. Я обернулась. «Что ты с ней сделал?» — заорала я на незнакомца, которого, очевидно, звали Люциан. «Ответь на вопрос, тогда я отвечу на твой», — парировал он, не пошевелившись. «Ты меня знаешь». Какие бы правила ни были в этой идиотской игре, я не собиралась подыгрывать. Решив позвонить в полицию, я осознала, что мой телефон лежал в сумке, которая осталась у Лиззи в машине. Мысленно выругавшись, я постаралась не подавать виду. Значит, просто уйду пешком. Но я не прошла и 2 метра. Что-то меня удерживало. Воздух словно превратился в невидимую стену. «Ты никуда не уйдешь, пока я не получу то, что хочу». Я попробовала еще раз. Бесполезно. Понимаю, что просто стояла с открытым ртом, как мертвая рыба на прилавке, но ничего не могла с этим поделать. Люциан скрестил руки на груди и холодно смотрел на меня. «Как ты это делаешь?» – выдавила я. Он тихо рассмеялся. «Тебе это отлично известно, поэтому прибереги невинное выражение лица для кого-нибудь другого». «Достаточно!» Что бы ни мешало мне сбежать отсюда, оно не мешало идти в сторону наглеца Люциана. Что я и сделала. «Ну и что мне должно быть отлично известно? Что мы встречались? Такого не было! Я тебя не знаю! Как ты сделал вот это?» Я махнула рукой в сторону воздушной преграды. «Кто ты такой? Я тебя знать не знаю! Хотя погоди, ты просто рехнувшийся психопат!» Я злобно смотрела на него. И мне абсолютно не мешал тот факт, что он был на голову выше меня. Но о чем я не подумала, так это о том, что окажусь прямо между ним и его мустангом. Он сделал шаг ко мне. «Что ты делала у Тимиана сегодня ночью?» «Еще шаг». «Ты точно псих! Я была дома!» «Как тебе удалось закрыть мне доступ?» «Шаг». «Да какой доступ?» Гнев плавно перерастал во что-то другое. Мне становилось страшно. А если это не шутка вовсе? Что, если он чем-то подкупил Лиззи? Шантажировал или загипнотизировал? «Спокойно, Ари. Держи себя в руках». Теперь он стоял прямо передо мной, не сводя с моего лица взгляда зеленых глаз. Внезапно на меня навалилась усталость, и ощущение чего-то теплого коснулось висков. Моя спина мягко опустилась на мустанг. Но я этого практически не заметила, потому что тонула в его глазах. Я имел в виду этот доступ. Его хриплый голос медом ложился поверх моих мыслей. «А ты сильнее, чем я ожидал». «Сильнее? Что значит сильнее?» «Ариана, где Танатос?» Я моргнула. Мне не послышалось? «Танатос. Незнакомое имя. Или нет? Но откуда?» Я силилась стряхнуть сонливость. «Танатос?» — слабо повторила я. Даже нахмурить лоб казалось невозможным. Люциан оперся рукой на мустанг около моего лица. От него так приятно пахло. Свежая земля, дождь, ветер, давящий зной над бушующими волнами. Он пах летней грозой на море. «Скажи мне, Ариана», — нежно убеждал он. Через мгновение я поняла, что его голос звучал у меня в голове. Понятия не имею почему, но я просто приняла этот факт. «Где Танатос? Ты была там. Я чувствую на тебе его запах. Где он?» Его нежные слова были чистым соблазном. Он ласкал, требовал. «Вспомни!» Он заманивал. «Расскажи мне. Твой папа не против, потому что он тебе доверяет. Он любит тебя». Он угадывал. У меня в голове вдруг резко прояснилось. Вся усталость испарилась. «Пусть мой папа горит в аду!» – прошипела я. «Какой ты ненормальный, появляется ни с того ни с сего и начинает угрожать?» Само собой, к этому приложил руку мой отец. Люциан удивленно взглянул на меня и расхохотался. Да пусть. Что бы он со мной ни сделал, все прошло. Я просто знала это. В моей голове не было больше никого. Ты упрямее, чем я думал. Он вытащил нож. Нет, он просто возник в его руке. Мое сердце пропустило удар. И я не могла отвести глаз от лезвия. Причудливый блестящий узор струился по металлу. Как будто нож светился изнутри. «Ариана, я не хочу причинять тебе боль. Но сделаю это, если ты не расскажешь мне, что ты знаешь». У меня затряслись руки. «Я понятия не имею, о чем ты», — ответила я, запинаясь. Внезапно пришло воспоминание. «Немезида 7» и «Зара Танатос». Это было написано на одной из папок на бракоразводном процессе. Папин адвокат на протяжении всего слушания щелкал по ней ручкой. Естественно, я погуглила эти имена, но нашла только статьи о греческих богах. Это мне сейчас мало помогло бы. Люциан оттолкнулся от мустанга и схватил меня за горло. Мой затылок больно ударился о кузов машины. Все закружилось. На глаза навернулись слезы. «Ты что-то знаешь!» Его голос сейчас мало отличался от рычания. Опасного рычания. Он прижал кончик ножа к моей шее. Светящийся металл был холодным, как лед. А сам он — теплым. Я собрала последние остатки упрямства. «Ну, давай! Сделай это, наконец!» — просипела я и порадовалась, что голос не надломился. «А я-то все спрашивала себя, когда уже отец отправит кого-нибудь меня убить?» А в следующий момент я была свободна. Он отпустил меня так быстро, будто обжегся. Я потерла соднящее горло и настороженно следила, как он вышагивает передо мной туда-обратно. Если бы не было мустанга, на который я могла облокотиться, я бы уже давно упала. Люциан постоянно проводил руками по темным волосам. Между бровей появились две упрямые складки. Было буквально видно, как работает его мозг. Потом он резко остановился и уставился на меня. Поднялся ветер. На пустынной улице взлетели листья. Я набралась смелости и посмотрела ему в глаза. Они были уже не зелеными, а черными. Он заговорил на незнакомом языке. Я вздрогнула, захотела убежать. Не вышло. Он поднял нож, полоснул себе по ладони и пошел ко мне. «Что, черт возьми, он творит?» Подумала я. Хотя было ясно, что вопрос должен звучать иначе. «Что, черт возьми, он такое?» Не прерывая потока непонятных слов, он поднял кровоточащую руку и прижал к моему лбу. Тут же запульсировала боль. Не существовало ничего, кроме боли. Бесконечной боли. И я закричала и упала. Потом все почернело. Глава 3. Враг моего врага. Когда я открыла глаза, то первым делом увидела над собой расплывчатые черты маминого лица. Я лежала у себя в комнате. За окном уже стемнело. «А ты проснулась? Как себя чувствуешь?» — спросила она заботливо. «Как я себя чувствовала?» Сбитой с толку. «Как я добралась до дома? Что произошло? И почему мама вытаскивает у меня изо рта градусник?» Во всем остальном я чувствовала себя на удивление хорошо. С удовлетворенным вздохом мама продезинфицировала градусник и ответила на последний из непрозвучавших вопросов. «Температуры нет». «Почему я в постели, мам?» «Я тебя уложила, золотце». Она сочувственно покачала головой. «Разве ты не помнишь? Утром мы позавтракали, а потом ты побледнела, и у тебя закружилась голова», — объяснила мама. «Я позвонила в лицей». «Мы завтракали вместе?» – пробормотала я. «Да, у тебя не было двух первых уроков, поэтому я подумала, что маленький семейный завтрак не повредит». Я решила дальше не спрашивать. Если я честно выложу маме свою версию событий сегодняшнего утра, то она либо сойдет с ума от беспокойства за меня, либо усомнится в своем собственном психическом состоянии. Сейчас она была настолько нестабильна, что я в любом случае не могла допустить, чтобы она пережила еще один нервный срыв. Тем более я сама была не уверена, что на самом деле случилось. Мама поцеловала меня в лоб и с улыбкой закрыла дверь в мою комнату. Я тут же схватила мобильный и набрала Лизи. Через 14 гудков она наконец-то ответила. «Приветик, больная. Как самочувствие?» Фоном играла гитара. и слышны были характерные звуки, которые издает толпа подростков, собираясь у костра. Она была на причале Леонардо. «Я не больна», — упрямо сообщила я. «Ты не... Ах ты, хитрая лиса! Прогуляла тест по химии!» Видимо, она еще не закончила с этим странным розыгрышем. Я перешла в нападение. «Почему ты оставила меня одну с Люцианом?» «Что я сделала?» «Сегодня утром у ворот Тимиана». «Подружка, мы с тобой сегодня не виделись. А если ты общалась с Люцианом, почему, блин, я об этом узнаю только сейчас? Что он сказал? Вы помирились? И вы снова вместе, или мы продолжаем его игнорировать? Кстати, он где-то здесь». «Я никогда не... Он что?» «Он здесь, на озере». «Не двигайся с места, я иду». «Узнаю свою девочку. Школу прогуливает, а вечером на вечеринку». 15 минут», — добавила я и положила трубку. Бесполезно спрашивать ее еще о чем-то по телефону. После всего, что случилось, я вообще сомневалась, не в сговоре ли Лизи с Люцианом, или он ею манипулирует. Я быстро натянула джинсы и бирюзовую водолазку и схватила сумку. «Моя сумка? Как она сюда попала?» И тут я вспомнила, что моя Тойота все еще стоит у лицея. Но это экстренный случай. Я возьму мамину машину. Я заверила ее, что хорошо себя чувствую. И просто хочу доехать до Лизи, чтобы взять конспекты уроков. Быстро запрыгнув в мамин универсал, пока мама не загнала меня обратно в кровать, я завела машину и надавила на газ. Причал Леонардо был прогнившей пристанью, которая каждую среду превращалась в площадку для вечеринок на озере. Еще я издалека почувствовала запах костра. Припарковав универсал под дубом, я пошла на звуки смеха и аккорды «Hotel California». Половина наших старшеклассников и парочка ребят из деревни расселись у костра и слушали, как Тоби Салливан поет под гитару. Тоби уже давно окончил школу, но еще ходил на дополнительные курсы для выпускников. Его стиль застрял где-то в золотых 20-х. Классические брюки, рубашка с высоко закатанными рукавами, подтяжки, шляпа. Что-то из этого на нем было всегда. Он был одним из немногих лицеистов, которые здоровались, когда проходили мимо меня. Мой взгляд бродил по компании избранных в надежде наткнуться на рыжие волосы. Бинго. Внизу на причале стояла Лизи. Я уже спускалась вниз по склону, когда передо мной вырос темный силуэт. Бушующее море и хлесткие капли дождя сквозь солнечные лучи. Запах летней грозы. По спине пробежала холодная дрожь. «Что ты здесь делаешь?» – спросил меня Люциан. Блики костра окрасили одну половину его лица теплым золотом, а другую погрузили в тень. «Не приближайся ко мне!» Вот и все, что я смогла выговорить. Воспоминания о боли, от которой я потеряла сознание сегодня утром, сковали мне горло. Музыка прекратилась. Вдалеке кто-то кричал. Я лишь едва это замечала. Люциан схватил меня за руку и пристально посмотрел в глаза. «Забудь о том, что произошло, Ариана», — приказал он. Его голос был спокойным, но в нем слышались тревожные нотки. Он взглянул на костер. «Веди себя так, словно ничего не случилось. Ты поняла?» Ответить я не успела, потому что вдруг рядом с нами остановился Тоби. «Привет, Ари! Здорово, что ты здесь!» — сказал он и подарил мне очаровательную улыбку. В этот момент мне захотелось его расцеловать. «Не хочешь присоединиться к нам у огня? Своего друга тоже бери!» Расхотелось. Я собиралась как можно скорее прояснить ситуацию, но Люциан меня опередил. «Обо мне не беспокойтесь», — проговорил он. «Я как раз собирался уходить». Последний раз, смерив меня взглядом, в котором читалось «Не забывай, что я тебе сказал», он удалился. Глядя ему вслед, Тоби вопросительно изогнул бровь. «Он тебя достает?» Как же мне хотелось сказать «да», но что-то меня остановило. Ну все, я точно свихнулась. «Нет-нет», — неопределенно махнула я рукой. «Я просто искала Лизи». «Такую высокую? Рыженькую?» Я улыбнулась. «Да, именно». Тоби изучающе посмотрел на меня, и я решила, что он слышал, как колотилось мое сердце. Но потом он широко улыбнулся. «Последний раз я видел ее внизу на причале». В ответ на мою благодарность он подмигнул и вернулся к костру, где по нему и его гитаре уже смертельно соскучилась орущая компания. Меньше чем через 10 секунд я за руку оттащила Лизи в сторону, не дав ей посплетничать, и усадила рядом с собой на холме. «Что тут творится?» – набросилась я на нее. И тебе привет. Она высвободила руку с таким видом, будто я сделала ей больно. Какая муха тебя укусила? Это меня муха укусила? Ты меня сегодня продинамила, поэтому мне пришлось идти в школу пешком. По пути меня встретил этот тип по имени Люциан. Да, по пути, то есть посреди леса, непонятно где. Задавал странные вопросы. А потом появилась ты и просто оставила меня там стоять. Ты постоянно твердишь, что я встречалась с Люцианом, но этого никогда не было. Поверь мне, я бы такое не забыла. А когда под этим неубедительным предлогом ты бросила меня с ним одну, он начал применять силу. Душил меня, потому что я не могла ему сказать, где какой-то там греческий бог. И вытащил нож. Нет, даже кинжал. Такую старинную штуку, которая к тому же светилась. А потом он порезал себе ладонь, чтобы вымазать мне лицо кровью, а глаза у него почернели. И как будто этого недостаточно. Я очнулась в своей постели, а мама уверяет меня, что завтракала со мной и отпросила меня с занятий, так как мне стало плохо. Моя сумка, которая осталась у тебя в машине, каким-то образом очутилась у меня в комнате. А ты утверждаешь, что видишь меня сегодня впервые, поэтому не смей спрашивать, какая муха меня укусила. Лиззи уставилась на меня круглыми глазами. Я боялась, что она вот-вот разразится смехом и обзовет меня сумасшедшей. Но она этого не сделала. Вместо этого она просто смотрела на меня. Ее рука непроизвольно дернулась к шее. Лоб нахмурился, словно она силилась что-то вспомнить. «У него почернели глаза?» – тихо спросила она. Я смогла только кивнуть. «Она мне верит?» «Ты уверена?» – переспросила Лиззи. Я снова кивнула. Она вскочила на ноги. «Мне нужно домой! Срочно!» Она уже пересекла половину холма, но вдруг вернулась ко мне. «Ты идешь со мной. Нельзя просто бросить тебя здесь одну!» Рассеянно пробормотала она и решительно в меня вцепилась. Я растерянно поплелась за ней, когда вдруг по спине побежали ледяные мурашки. В следующую секунду я врезалась в Лиззи. «О нет, не подходи ко мне!» Зло воскликнула она. Я попыталась выглянуть из-за ее плеча, чтобы выяснить, почему мы так резко затормозили. И все поняла, услышав хорошо знакомый хриплый голос. «Люциан, не вмешивайся, адепт», — сказал он, с трудом сдерживая гнев. Но Лиззи это не испугало. «Ты нарушил договор! Держись от нее!» Она не договорила. С лица исчезла всякая осмысленность, и, не сказав больше ни слова, она пошла вперед. Она просто уходила. «Лиззи!» — звала я, но она не реагировала. Она продолжала идти вверх по склону, удаляясь от остальных. Я послала Люциану слишком пренебрежительный для моего положения взгляд и хотела догнать подругу. Но что бы я ни делала, она даже не замедляла движение. Лишь достигнув кромки леса, она остановилась, свернулась калачиком на холодной земле и уснула. «Так мы сможем спокойно поговорить». Я обернулась. Он напугал меня до смерти. Я даже не заметила, что Люциан шел за нами. Теперь он стоял передо мной, по-прежнему весь в черном. И хотя я знала, что в какой-то сотне метров от нас находилось около 30 человек, мне все равно стало страшно. Он рявкнул. «Никогда не показывай, что тебе страшно! Разве подружка тебя этому не научила?» Он закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул, как будто пытался вернуть себе самоконтроль. На челюсти дернулся мускул. «Нет, не научила!» У меня задрожал голос. Я не рискнула добавить что-то еще. Даже спросить, что он сделал с Лиззи. «Если встретишь хищника, не вздумай его провоцировать», — однажды объясняла мне мама. В тот раз она имела в виду одного недалекого банкира, но, думаю, к этому странному незнакомцу ее слова подошли бы как нельзя лучше. «Послушай, Ариана, даже если ты мне не веришь, ты правда в опасности». Он очень старался говорить спокойно. «Потому что ты собираешься закончить то, что начал сегодня утром?» — выпалила я в ответ. Он нетерпеливо покачал головой. «Нет, потому что то, что я сделал утром, привлекло некоторое внимание». «Чье?» «Ариана, пожалуйста, прекрати задавать вопросы». Двумя пальцами он помассировал переносицу, как при сильной головной боли. «Ты сидишь в треснутом стеклянном шаре посреди аквариума с акулами и без остановки бьешься о стекло. Харрис должен был бы как минимум научить тебя сдержанности». Одного упоминания о моем отце было достаточно, чтобы мое терпение лопнуло. «Прости, что? Единственное, что тут треснутое, — это твоя башка. Сейчас же разбуди Лиззи и исчезни из моей жизни раз и навсегда!» Уперев руки в бока, я встала напротив него. Я старалась выглядеть устрашающе, как он. Но получилось, видимо, наоборот. Очень медленно брови Люциана поползли вверх. Он пытался побороть улыбку, но проиграл. Это выглядело настолько удивительно и так сильно его преобразило, что у меня перехватило дыхание. Это лицо было создано, чтобы так улыбаться. Люциан рывком повернул голову. Суровые черты моментально вернулись. Он к чему-то прислушивался. «Слишком поздно», — проговорил он себе под нос. «Забирай свою подружку и уматывай». «Ари?» — Лиззи потерла с просонья глаза. Тут ее взгляд упал на Люциана. «Ты? Ты украл мой амулет! Ты... Что ты здесь забыл? Ари, что он тебе сделал?» «Сейчас неподходящее время для болтовни, сестричка. Като уже на пути сюда». Лиззи побледнела. «Сколько?» «Четверо или пятеро», — ответил он. «У тебя есть оружие? Печать?» Она помотала головой. На лице появилось извиняющееся выражение. «Нет, я еще прохожу обучение». «Ну, конечно. Как же иначе?» Люциан разочарованно вздохнул. «Где твоя машина?» «Там, внизу». Она показала на свой красный мини-купер с белыми полосками, который стоял за большим кроссовером. «Уведи Ариану как можно дальше от остальных. В безопасное место», – проинструктировал Люциан. Лиззи послушно кивнула. До сих пор я молча следила за их разговором. Во-первых, потому что я еще не переварила происходящее. Во-вторых, потому что напряжение в голосе Люциана пугало меня сильнее, чем он сам. Но так как эти двое, казалось, прекрасно друг друга понимали, а мне в голову приходили сплошь дикие мысли, я решила вмешаться. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» Люциан не обращал на меня внимания. «Быстро!» – поторопил он Лиззи. Она схватила меня за руку и просто потащила за собой. Полное сумасшествие. Позади нас Тоби играл фрифайлинг. Люциан пропал. А Лиззи неслась так, словно мир сейчас рухнет. Приглушенный шум эхом отозвался в лесу. Я остановилась и оглянулась. Все выглядело абсолютно нормально. «Давай же!» – закричала Лиззи. Она в панике затолкала меня на переднее сиденье и обижала мини-купер. Темная тень летела по улице. Я застыла. Лиззи включила зажигание и с такой силой вдавила педаль газа, что завизжали шины, а меня вдавило в сиденье. У Лиззи дрожали руки. Она хотела включить дальний свет, но попала по поворотнику. Потом заработали дворники. В конце концов, фары мини-купера осветили дорогу. Лиззи пролетала повороты на бешеной скорости. А у меня в голове мелькали образы перевернутых и смятых, как консервные банки машин. Я была не против быстрой езды, когда знала, что водитель полностью контролирует ситуацию. В случае с Лиззи у меня не было такого ощущения. Вдруг мои плечи сдавил ремень безопасности. «Почему ты затормозила?» – спросила я в замешательстве. Не то чтобы я возражала. Эта поездка была хуже американских горок. «А нужно было перескочить через бревно?» Лиззи кивнула на совершенно пустую дорогу перед нами. «Там нет никакого бревна, Лиззи». Она вытаращилась на меня, как на сумасшедшую. Громкий удар сотряс машину. Что-то приземлилось на крышу. А вот теперь мне стало по-настоящему страшно. Лиззи нажала на кнопку блокировки замков. «Очень обнадеживающе». Стук, треск. А потом Лиззи завизжала, когда задняя дверь мини-купера распахнулась. На заднее сиденье завалился Люциан. «Господи, я чуть от страха не умерла!» – истерически завопила Лиззи. «Газуй!» – было единственным ответом. «Но бревно!» «Газуй – это иллюзия!» – нетерпеливо перебил Люциан. «Но...» – Люциан рассерженно зашипел, перегнулся через водительское сиденье и дотронулся до плеча Лиззи. Ее лицо сразу расслабилось. Машина тронулась с места. Я с удивлением отметила, как изменился ее стиль вождения. Она ехала быстро, уверенно и спокойно. Глаза смотрели прямо перед собой. Люциан тоже сосредоточился на дороге. На его лице появилась царапина. Тем не менее, он излучал спокойствие, которое охватило и меня. Мой пульс начал успокаиваться. «Это же ты ведешь машину, да?» Свой вопрос я адресовала ему. Но прежде чем я услышала ответ, его глаза сузились. Я посмотрела вперед, чтобы узнать, что вызвало такую реакцию. На улице стояла темная фигура. Это был мужчина в толстовке с капюшоном. Он вытянул руку, словно хотел одним этим жестом остановить машину. Мои ногти впились в кожаную обшивку двери. «Лиззи, стой!» – заорала я в ужасе. Она даже не дернулась. «Ты пристегнута?» – спросил Люциан, не отрывая взгляда от человека на дороге. «Ты же не собираешься его переехать?» – закричала я. «Ты пристегнута!» – снова зарычал он. «Да!» «Тогда держись!» – он заставил Лиззи увеличить скорость. Я, не дыша, вжалась в сиденье. Но столкновения не произошло. За секунду до того, как мини-купер должен был его протаранить, мужчина просто подпрыгнул в воздух. Я не была уверена на 100%, но мне показалось, что его глаза сверкнули черным. Что-то снова упало на нас сверху. На этот раз удар был таким сильным, что крыша прогнулась внутрь. Люциан выругался. Металлическую крышу разорвал кулак и потянулся ко мне. Я инстинктивно отшатнулась в угол салона, чтобы не попасть под шарящие в пустоте пальцы. Но найти меня они не успели. Люциан схватил руку и со всей силы дернул вниз. Звук, с которым голова нападающего ударилась о крышу машины, был далеко не самым приятным. «Позаботься о том, чтобы твоя подружка не съехала с дороги!» Это были его последние слова, после чего он потянулся к дыре наверху. Одним мощным движением он оторвал кусок металла, как будто мы сидели не в машине, а в консервной банке. Он выбрался на крышу, где тут же завязалась драка. Однако мне пришлось переключить внимание, потому что в это время Лиззи учащенно задышала, приходя в себя. «Не останавливайся!» Я пыталась перекричать звуки, раздающиеся над нами. Мини-купер тут же снова тряхнула от глухого удара. Я рискнула бросить взгляд наверх. Люциан сидел на коленях над противником и рукой держал его за горло. Другой рукой он пытался вывернуться из мертвой хватки второй темной фигуры. Долго против двоих он бы не продержался. Я обвела глазами салон в попытке найти что-нибудь, что могло помочь Люциану. Понятия не имею, почему я заняла его сторону, но у меня не было времени на борьбу со своей интуицией. Взгляд упал на провода прикуривания, которые всегда валялись у Лиззи на заднем сиденье, потому что, по ее словам, ей было слишком лень постоянно их вытаскивать, а аккумулятор в моей «Тойоте» разряжался почти через каждые 2 дня. Я схватила кабель. Люциан несколько раз ударил парня за своей спиной локтем в живот, но того это, казалось, абсолютно не беспокоило. Я знала, что Люциану потребуются обе руки, чтобы от него избавиться. Поэтому я накинула кабель на шею мужчины, прижатого к крыше. Изумление на лице Люциана сменилось опасной усмешкой. Он отпустил свою жертву, когда я всем весом повисла на проводах. Удерживать человека за шею было труднее, чем ожидалось. Но Люциана это уже не волновало. Он воспользовался замешательством второго преследователя и избивал его до тех пор, пока не сбил с ног. Потом произнес что-то, чего я не смогла разобрать, и повернул голову упавшего на 90 градусов. Я была в шоке. «А чего еще ты ожидала?» Он сломал шею этому человеку. Он его убил. Но вместо того, чтобы безжизненно скатиться с крыши, тело нападавшего превратилось в тлеющий пепел. Мужчина, которого я продолжала душить, хрипел и извивался. Когда на лобовое стекло прыгнул еще один парень, Лиззи завизжала. Она вывернула руль, машина вильнула в сторону. Все, что я могла видеть, это кусты и стволы деревьев, которые выхватывал свет фар. Мини-купер перевернулся. Лиззи закричала. Передо мной что-то хлопнуло, отбросив обратно на сиденье. Отчаянно заскрипел металл. Колющая боль пронзила мое плечо. Потом наступила темнота. Резкий рывок привел меня в сознание. Когда я открыла глаза, болело все тело, ребра и плечи горели огнем. Чьи-то руки грубо выдернули меня из машины. Я не могла долго пробыть в обмороке. Перекошенное от злости лицо появилось в поле моего зрения. Это был тот тип, которого я чуть не задушила. «Ты за это заплатишь», — едко пообещал он. А после этого схватил меня за волосы и высоко поднял. Перед глазами поплыло, но адреналин не позволил мне снова лишиться чувств. Своим телом он прижал меня к искореженному корпусу машины. Я ощутила на себе отвратительное смрадное дыхание. Одна рука крепко сжимала мои волосы, а второй он полез мне под водолазку. Этот парень был так близко, что его рот касался моего уха. «Знаешь, он хотел, чтобы ты сдохла.